Запишите конкретные действия или мысли, которые оказали огромное влияние на ваши сегодняшние результаты. Постарайтесь повторять их до тех пор, пока они не войдут в привычку.